Послесловие. Это произведение было написано после того, как я пережила операцию по удалению рака молочной железы и прошла через тяжелое лечение с химиотерапией и радиотерапией. Весной 2023 года я вместе с директором и менеджером издательства Book Ocean разработала идею романа в жанре «хиллинг», основанного на местных традициях. В проекте также участвовала писательница Юн Ча Йон. Она выбрала пекарню, а я — закусочную. И так появились ее Лара Пекарня и моя закусочная Юми. Это было в 2018 году, на перепутье весны и лета. Я сидела за столом и смотрела в белый экран. Моя мечта стать писательницей осуществилась полгода назад, но хорошие эссе мне все еще не давались, что немного расстраивало. И каждый день я усаживала себя за письменный стол в надежде сочинить хоть что-то. Закусочные для меня — места, знакомые с детства. Когда я была маленькой, мама водила меня туда, а в средней и старшей школе я часто ходила с друзьями, чтобы поесть перед уроками или занятиями в учебных заведениях. Вкус острого и сладковатого соуса стокпоки, в который входили водоросли и редис, до сих пор помню очень хорошо. В старом здании на склоне, на первом этаже, находилась закусочная, и кудрявая хозяйка всегда встречала гостей с вежливым и спокойным выражением лица. Ходили слухи, что, наверное, хозяина не было, а на стенах закусочной висели различные мудрые фразы, такие как «чаша поражений горька». Вкус тех токпоки, которые я ела в детстве, до сих пор помню. Мама часто готовила для меня и моих братьев рисовые лепешки. Они не были вкусными и не отличались красивой формой. Я ела их без особого удовольствия. Но со временем, когда стала взрослой, начала скучать по ним. Они были простыми, без всяких добавок, но именно их вкус остался в моей памяти. Он и по сей день вызывает в душе ностальгию и тоску по родительским блюдам. Я думаю, что и моя мама, вероятно, готовила их, вспоминая, как это делала моя бабушка. Старый одноэтажный дом, в котором я жила в детстве, часто появляется в моих снах, где я все еще с родителями. Вкус того, что мы ели тогда, снова всплывает в памяти и становится драгоценным воспоминанием. Этот вкус способен вернуть нас в прошлое. Он напоминает о нашем детстве, любви родителей, а также о том, что мы испытывали во времена первых встреч с любимыми и о тех, с кем разделяли радости жизни. Пища, которой мы питались во времена учебы, до сих пор дает силы в трудные моменты и помогает зарядиться энергией. Я использовала эти воспоминания и опыт для создания персонажей, которые переживают такой момент в жизни, когда еда становится связующим звеном между их прошлым и настоящим. Я написала этот роман, используя знакомые и любимые блюда корейцев. Закуски, которые в разные моменты жизни пробуют герои книги. Эти блюда — воспоминания о самых ярких, болезненных, но красивых периодах их жизни. Когда я писала эту книгу, вспоминала свои собственные душевные блюда, а также родителей, братьев и друзей. Я надеюсь, что читатели также смогут вспомнить о сладких моментах своего прошлого и хотя бы на мгновение обрести душевный покой. Я всю жизнь писала детективные романы, но создание таких хиллинг-произведений, как «Фотостудия Радуга» и «Закусочная Юми», оказалось для меня совершенно новым, но не менее увлекательным опытом. У каждого жанра есть свои особенности. Детективный роман сосредоточен на мистике, расследовании событий, поиске преступника. В эти процессы я пытаюсь внести элементы интеллектуальной игры и показать читателю осознание справедливости в обществе. Хиллинг-роман же во время написания позволяет вернуться в прошлое, искать смысл жизни и стремиться к душевному спокойствию. Один из близких моих родителей сказал, что такие романы написаны с целью передать это послание. Они пишутся для того, чтобы подарить людям надежду, чтобы читатели со слезами на глазах испытывали тепло и радость. И находили в себе силы и любовь, и делились ими с другими. Именно с такой целью пишутся эти романы. Я надеюсь, что такие книги, как эта, будут популярны и смогут пробудить у многих читателей теплые воспоминания, оставив сладкое и приятное послевкусие. Вот так родилась «Закусочная Юми». Это произведение, которое я написала в самый трудный период своей жизни, вдохновившись поддержкой моей семьи, друзей, коллег-писателей, соседок и сотрудников издательства. Этот роман навсегда останется в моей писательской карьере. Я искренне благодарна всем, кто прочитал мою книгу. Весна 2024 года. Ким Чжэ Хи. Конец книги.